«Ну и зачем ты ее взяла?» — отдышавшись, тихо спросил Беломир, обнимая любовницу. «Любой вдове деньга не лишняя», — лукаво усмехнулась Любава. «А ежели правду сказать, замуж меня зовут», — вздохнула она, заметно напрягшись. «Это кто ж?» — спросил парень, и женщина невольно вздрогнула от его тона. «Не серчай, Любый», — прижавшись к нему, заворковала женщина. «Все одно ведь тебе на мне не жениться, характерники не дозволят. И то сказать, я ведь стань пришлая, знаю я, что ты старой крови, и потому не быть нам вместе. Не ерись, молю». «Уймись», — сделав глубокий вздох, ответил парень, унимая накатившую злость. «Сказывай, кто звал». «Родомысл. Он второй год вдовы и двое детишек, моим погодки». «Знаю его», — быстро перебрав в памяти всех знакомых казаков, кивнул Беломир. «Добрый вой. Когда свадьба?» «Да какая уж нам свадьба?» — отмахнулся Любава, успокаиваясь. «На капище сходим, роду поклонимся, и ладно». «Когда?» — жестко повторил парень свой вопрос. «Да как принято, по осени», — снова вздрогнув, еле слышно выдохнула Любава. «Добре. В дому всего вдосталь или потребно чего?» — подумав, на всякий случай уточнил Беломир. «Обижать ее не хотелось. Как ни крути, а за прошедшее время она не раз помогала ему пережить некоторые душевные терзания. Именно ее стараниями в доме всегда была готовая еда. Про пироги и вспоминать не приходилось. Тут Любава была настоящей мастерицей». «Род с тобой, Любый», — жарко выдохнула женщина, снова прижимаясь к нему. «Твоей воле и девки мои сыты, и в доме достаток. Ты уж прости, что вышло так». «Нет у меня к тебе сердца», — обнимая, успокоил парень любовницу. «Просто неожиданно все, вот и взъярился. И что я без пирогов твоих делать стану?» Подпустил он чуточку лести. «Нашел беду», — тихо рассмеялся Любава. «Я тебе их особо печь стану». «Угу, а после муж тебя на гайке учить станет», — фыркнул Беломир в ответ. «Нет уж, милая, раз уж вышла замуж, так за мужем и приглядывай. Не хочу, чтобы он чего плохого про тебя думать стал». «А я тебе их за денежку малую продавать стану. Все одно пеку. Так с чего бы соседу не потрафить?» Моментально нашла Любава выход. «Вся станица знает, что хозяйки в дому твоем нет. И мне заработок малый. Я так родомыслую сказывала». «Добре. Так и будет», — чуть подумав, кивнул парень. «Раз уж пошла в ход такая история, то придется и дальше ее придерживаться. Во всяком случае, после того, как эти двое сходят на капище, все интимные встречи с Любавой сразу прекратятся. Или, если она сама решит, то и раньше. Проблем ей Беломир точно не хотел. Само собой, эта новость неприятно царапнула его, но умение держать себя в руках давно уже стало неотъемлемой частью его характера. Во всяком случае, в тех моментах, когда дело не касалось драки. Вообще, Беломир и сам давно уже заметил за собой, что с того дня, как он оказался в этом времени, характер его изменился, и не сказать, что в лучшую сторону. Он стал гораздо жестче, быстрее заводился, а самое главное, его злость нередко выплескивалась в открытую агрессию. А еще он все реже стал задумываться о моральной стороне своих поступков. Да, он не искал драки ради драки, но всегда готов был ответить так, чтобы другим неповадно было. Коротко говоря, стал жить по принципу «на добро отвечай добром, а на зло справедливостью». И, похоже, местным, с которыми ему приходилось близко общаться, это нравилось. «Ты прости, Любый, но более я приходить не стану», — зажмурившись, еле слышно произнесла Любава. «Только днем, чтобы пироги принести». «За пироги стану тебе динар серебряный в седмицу платить. Меня в доме не будет, в подпол ставь». Прикинув примерную цену подобного лакомства, пообещал Беломир. «Род с тобой. Куда столько?» — ахнула женщина. «Тебе не жалко?» — улыбнулся парень, пытаясь сгладить свою злость. «И то сказать, уж больно вкусные у тебя пироги выходят». «Храни тебя, род, Беломир!» — жарко выдохнула женщина, целуя его. Парень, не раздумывая, ответил, а дальше все пошло, как и прежде. Ушла Любава, едва начало светать. Проводив ее до двери, Беломир вернулся в кровать и, уткнувшись носом в ее подушку, спокойно уснул. Разбудил его пронзительный петушиный вопль. «Чтоб тебе в суп попасть, горлопан!» — проворчал парень, широко зевая и потягиваясь. Убедившись, что выспался и чувствует себя прекрасно, Беломир поднялся и, пробежавшись до сковорящника, умылся из бочки с водой, стоявшей на углу дома. Чувствуя себя отдохнувшим, парень быстро прогнал разминочный комплекс и, растопив летнюю печку, плюхнул на нее чайник. Но не успел он заварить себе кофе, как через тын переступили характерники. Чинно поздоровавшись, казаки расселись у стола и, быстро переглянувшись, уставились на Беломира. «Чего?» — тут же насторожился парень. «Просить тебя пришли, друже», — вздохнул Елисей, ероши себе чуб. «О чем?» «Надо бы на тебе глянуть, куда половцы подались. Уж больно странная история вышла. Сам такого не ждал», — растерянно признался Лютый. «И вот ведь беда какая, отказать им я не могу. И вправду кровью им должен. Было дело, спасли они меня». «Хочешь, чтобы я их духом в степи нашел?» — на всякий случай уточнил парень. «Ага». «Добре, вот поедим и попробую», — понимая, что отказать тут будет неправильно, пообещал парень. «Благодарствуй, братья», — склонил казак голову. «Одним миром живем», — кивнул парень в ответ. «Я вот чего никак в толк не возьму. С чего вдруг тысячник тут решил дочку к тебе отправить? Неужто в других родах у него ближников не было?» «Мало их очень осталось», — понимающе улыбнулся Елисей. «И я так мыслю, после похода этого и вовсе пропадут. И половцы, и амазонки. Племена малые, а резаться станут насмерть. Так что добром тут поход не кончится». «Выходит, он ее к тебе совсем прислал?» — подумав, осторожно уточнил парень. «Совсем», — кивнул казак, испустив тяжелый вздох. «Это что ж, тебе еще и замуж ее отдавать придется?» — не унимался парень. «Сложится, так и отдам», — развел Елисей руками. «И не поймешь, то ли честь оказала, то ли обузу подкинул», — проворчал парень, качая головой. «А жена твоя что о том скажет?» «Поймет», — отмахнулся казак. «Слава роду, приданого за ним мне давать не надобно, своего хватит. А что присмотреть потребно, так доля наша такая. Иной раз и за детьми, и за семьями приглядеть ближники просят». «А половцы они как, старой крови или вовсе сами по себе?» — спросил парень, пытаясь хоть как-то выстроить для себя приблизительную схему местных взаимоотношений. «А и правда, как у них?» — вдруг оживился Григорий. «Трудный спрос, братья», — задумчиво протянул Елисей. «Среди них иной раз и старой крови вои бывают, а Радмила так и вовсе полукровка. Мать-то ее из наших, из славян была, так что тут смотреть надобно». «Ну, значит, глянем», — решительно кивнул Григорий. «Вот поснедаем да сходим. Заодно узнаешь, может, ей и самой потребно чего». «А с чего вдруг спрос такой?» — вдруг озадачился Елисей, с интересом оглядывая парня. «Никак глянулась девка?» «Дурь ты не городи», — отмахнулся Беломир. «Я же ее и не видел», — быстро напомнил он. «Тут другое. Помнишь, как бабы едва на стан приступом не пошли?» «Конечно». «Вот. А из сказов ваших я так понял, что племя вроде как старое, а девок старой крови у них и нет. С чего так?» «Извели», — понимающе кивнув, вздохнул Григорий. «Они ж детей старались от сильных воев рожать. Вот и сгубили среди себя старую кровь. Всю извели». «А половцы, выходит, сберегли?» Тут же последовал вопрос от парня. «Они старались промеж сильных родов детей женить», — пояснил Елисей. «Простые вои могли себе любых полонянок в жены брать, а вот те, кто постарше или ханского рода, только на своих женились. Потому, видать, и старая кровь у них сохранилась». «А у булгар и остальных печенегов?» — не унимался Беломир. «Так же», — отмахнулся Елисей. «Да и они в скорости пропадут. Мор, что в степи случился, крепко всех подкосил. И татар, и хазар, и остальных всех. Мыслю, скоро, кроме татар да нагайцев, остальные племена сгинут. Уж больно мало их осталось. Не выжить им». «Да и пес с ними», — отмахнулся Григорий. «Чем их меньше, тем нам легче. Сколь душ наших в полонь сгубили, подумать страшно». «Это верно», — вздохнул Елисей, кивая. За разговором они успели позавтракать, а после вся троица, быстро прибрав со стола, дружно отправилась на подворье к Любави. Кибитка, в которой приехала половецкая дворянка, именно так для себя обозвал ее Беломир, стояла сбоку от дома. Выпряженные из нее лошади хрупали сеном под навесом. Окинув двор любовницы внимательным взглядом, парень мысленно вздохнул, вспомнив их ночной разговор, и, тихо выругавшись, стал так, чтобы оказаться за спинами приятелей. Вышедшая из дома Любава, увидев казаков, растерянно замерла, не зная, как реагировать на их появление. Чуть улыбнувшись, Елисей шагнул вперед и, поздоровавшись, спросил, дома ли его подопечная. Сообразив, что пришли они не ради скандала или еще какой замятни, Любава старательно заверила, что с гостьей все в порядке, и, оставив деревянное ведро на крыльце, метнулась в дом. Выскочила она обратно буквально через минуту. Следом за ней вышла и девушка. Вот тут Беломир чуть воздухом не подавился. Половчанка была одета в штаны из тонкого сукна, подпоясанные широким кожаным кушаком, шелковую рубашку и кожаный жилет на вроде разгрузки. На поясе висел кинжал в украшенных серебром ножнах, а на ногах короткие сапожки с загнутыми носами. Вместо косынки или шапки голова повязана кожаной полоской, вышитой бисером. Длинная, истинно черная коса до пояса, раскосые большие глаза, прямой носик и высокие скулы. «Твою мать, вот это красотка!» — ахнул про себя Беломир, разглядывая девчонку. «В моем времени готова реклама какой-нибудь косметики, хотя тут скорее здорового образа жизни». «Поздоровлю, Радмила», — вежливо склонив голову, поинтересовался Елисей. «Благодарствую, дядька, слава богам!» — улыбнулась в ответ девушка. «Случилось что или дело какое имеется?» — поинтересовалась она, с интересом оглядывая всю троицу. «Спросить хотел, все ли потребное имеется, или нужда какая есть. Да еще братов своих тебе показать», — ответил казак. «Знакомы будь, Григорий. По делам воинским, брат мне. А то Беломир, дружка его, по службе воинской. Не будет меня в стане, к ним ступай смело, случись нужда, какая ль беда случится. Беломир вон в том дому живет», — ткнул он пальцем в крышу дома. «Сосед выходит», — улыбнулась девушка, с интересом рассматривая парня. «Не смотри, что молод, Беломир без малого витязь», — твердо произнес Елисей, чуть постражав лицом. «По умениям воинским с ним не каждый сравниться может». «Это, выходит, про него сказывали, что он голыми руками оружного татарина сгубил». Невинно улыбаясь, поинтересовалась девушка. «Про него», — решительно кивнул казак. «И ни одного татарина, и другие бывали, так что спокойно будь. В случае с чего любому вражине укорот даст». «Благодарствую, дядька Елисей, на добром слове. Знать буду», — чуть подумав, улыбнулась Радмила. «Добре, тогда пойдем мы», — закруглил Елисей встречу. Все так же, молча склонив головы, казаки вышли со двора и вернулись во двор Беломира. Еще через полчаса, прихватив все нужное, троица отправилась на луг тренироваться. Шагая по улице, Беломир никак не мог отделаться от мысли о девчонке. Уж больно необычной у нее была внешность, можно сказать, экзотическая. Да и фигурка не подкачала. Сильные стройные ножки, небольшие, но крепкие ладошки и тонкая, или, как в его мире говорили, осиная талия. После очередной серии совместных тренировок Елисей отправился домой, а Беломир погрузился в работу. Идея сделать станки его не оставляла, так что к этой цели парень шел медленно, но верно. Отлить направляющие, станину, опорный винт, в общем, работы хватало. К тому же все эти части мало было отлить, их еще нужно было подогнать так, чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму любые люфты и биения. Ведь от этого зависит качество обработки любой заготовки. Так что подгонка занимала львиную долю всего процесса изготовления станка. Векша, глядя на кучу запчастей, только недоуменно хмыкал и почесывал в затылке, пытаясь понять, как все это будет работать. Но кузнецу явно не хватало пространственного мышления. Будучи великолепным мастером, он не умел видеть в детали нужные. И дело тут было не в образе мышления или недостатке образования. Вся проблема заключалась в том, что к подобному способу работы местные мастера приходили сами. Ну, не учили тут еще подобному. Сидя у верстака, на котором была закреплена стриженная кабанья шкура, посыпанная речным песком, Беломир старательно шлифовал направляющие для токарного станка, когда в кузню ввалился молодой казак и, найдя парня взглядом, громко объявил. «Беломир, у окольц тебя спрашивают». «Кому там приспичило?» — фыркнул парень, не отрываясь от работы. «Баба какая-то», — пожал казак плечами. «Баба?» — удивленно обернулся парень. «Ага. Старшины велели без тебя ее в стан не пускать». «Дожили. Казаки уже от обычной бабы шарахаются», — проворчал парень, нехотя поднимаясь и направляясь к ведру с водой. Отмыв руки от песка, он раскатал рукава рубашки и, накинув на плечи кожаную безрукавку, затянул на талии пояс с оружием. Без кинжала и перевязи с ножами он уже чувствовал себя словно голым. Быстрым шагом добравшись до околицы, парень с интересом уставился на странную фигуру, закутанную в плащ. Подойдя к воротам, Беломир на всякий случай встал так, чтобы успеть отреагировать на возможную агрессию. «Это ты меня спрашивала, почтенная?» — окликнул он незнакомку. Чуть вздрогнув, фигура повернулась и откинула с головы татарский малахай. Перед парнем стояла Дамира. Усталая, изможденная и, судя по ее движениям, явно раненая. «Здравствуй, Беломир», — тихо произнесла женщина. «Я пришла коня и доспех свой выкупить. Ты сберечь обещал». «Помню», — вздохнув, коротко кивнул парень. «Войди, гостьей моей будь». Чуть помолчав, пригласил он. Теперь, разглядев ее лицо, парень понял, что ей действительно нужен отдых. В противном случае она просто выпадет из седла за ближайшим поворотом. По его знаку казаки отворили воротину и пропустили женщину в станицу. Тяжело опираясь на какую-то суковатую палку, Дамира медленно дошла до дома парня и, осторожно опустившись на лавку у двери, еле слышно выдохнула. «Уж прости, вой, да только гость из меня теперь плохой». «Ты ранена?» — прямо спросил парень. Саблей дотянулись, коротко кивнула женщина. «Вот, перекуси покуда, а я баню затоплю, там и посмотрим, что у тебя», — скомандовал Беломир, ставя на печку чайник и выставляя на стол блюдо с пирогом. «Доспех твой и конь у меня. Как сумеешь в седло сесть, так и заберешь. Я слово свое держу», — добавил он, заметив, как женщина оглядывает двор. «Ты еще и врачевать умеешь?» — бледно усмехнулась женщина. «Меня всякому учили», — пожал парень плечами, направляясь к бане. Благодаря своим знаниям и умениям векши баня у него топилась по-белому. Вместе с подогревом парилки нагревалась и вода в большом медном котле, так что мыться к нему приятели ходили регулярно. Уж очень удобно тут было. И попарился, и помылся, и просто посидеть есть где. Понимая, что париться Дамире сейчас не стоит, он просто нагрел воды и, выдав женщине кусок выбельного полотна вместо простыни, отправил мыться. Сам же парень принялся готовиться к операции. Рубленные и резанные раны требовали в местном климате тщательной обработки. В противном случае получить заражение крови или гангрену было проще простого, так что готовился парень старательно. Фляга с уксусом, фляга с крепким самогоном, шовный материал, короткий нож бритвенной остроты, что-то вроде пинцета и порошок из смеси трав для остановки крови. Не забыл он и нарезанное на полосы тонкое полотно вместо бинтов. Выждав примерно полчаса, Беломир прихватил все приготовленное и, войдя в предбанник, негромко окликнул женщину по имени. Дамира отозвалась из мойни, пообещав тут же выйти. Парень успел разложить все принесенное на столе, когда амазонка вышла в предбанник в небрежно наброшенной простыне, одним ее краем вытирая отмытые от пыли волосы. Увидев его приготовление, женщина удивленно хмыкнула и, присев на лавку, одним движением обнажила торс, показывая длинную резаную рану на нижнем своде ребер слева. «Повезло тебе», — хмыкнул Беломир, внимательно изучив рану и даже обнюхав ее. В местных реалиях возможное нагноение можно было определить только так. Убедившись, что раны чистые, Беломир ловко свернул из куска толстой кожи рулон и, сунув его в зубы пациентке, приказал: «Теперь терпи». Обработав околораневую площадь уксусом, он принялся осторожно срывать корку, которая затянулась рано, попутно обрабатывая ее самогоном. Чуть дернувшись, Дамира сжала зубы, не издав ни звука. Убедившись, что кровь из раны выступает чистая, парень аккуратно смазал шрам сосновой смолой и присыпал порошком из трав. После, вдев в иглу кетгут, принялся накладывать шов. Кожу он старался не стягивать плотно, чтобы в случае нагноения это было можно быстро заметить. Но при этом и шов он старался делать ровным и аккуратным. Все-таки перед ним была женщина, к тому же еще и весьма симпатичная. Сама Дамира к собственной ноготе относилась равнодушно. Просто подставила парню раненый бок, даже не делая попытки прикрыть рукой грудь. Размер и форму ее Беломир успел оценить раньше, так что работал спокойно. Закончив, парень снова присыпал рану порошком и, ловко забинтовав, негромко проворчал. «Все. Теперь старайся ее сильно не ворошить. Пусть подживет». «Благодарствую, Витязь», — выплюнув кожный рулон, выдохнула Дамира, переводя дух. «Ловок ты, Беломир. Видать, правду про тебя бают, что ты непростого рода». «Чего теперь-то про то?» — отмахнулся парень, не собираясь развивать эту тему. «Есть хочешь?» «Очень», — истово кивнула женщина. «Тогда одевайся и пошли. Кормить тебя стану», — усмехнулся Беломир, собирая свою аптечку. «Уж прости, парень, да только надеть мне теперь нечего», — грустно улыбнулась женщина. «Свое-то, в чем пришла, замочила. Завтра стирать стану». «Полотно завернись и в дом ступай. Придумаю там чего». Окинув ее задумчивым взглядом, скомандовал парень. Тяжело поднявшись, Дамира покойно завернулась в простыню и первой вышла из бани. Беломир, убедившись, что все дверцы и заслонки закрыты, последовал за ней. Вернув аптечку на место, парень спустился в подпол и, достав чугунок с кашей, отправил его на печь, разогреваться. Не забыл он и всяких копченых вкусностей. Сам до них был большим охотником. Из сундука парень вынул свои старые штаны, рубашку и запасные поршни. Отдав все это женщине, Беломир вернулся к готовке ужина. Минут через 10 Дамира вышла из дома, одетая в его вещи, и, смущенно усмехнувшись, проворчала. «Давненько мне не приходилось мужскую одежду надевать. Даже юность вспомнилась». «Вот только бабкой прикидываться не надо», — усмехнулся Беломир. «Так ведь и вправду не молода уж», — пожала Дамира плечами. «Ага, нашла кому рассказывать. А то я недавно тебя голышом не видал», — фыркнул парень. «Такой фигуре и девки позавидуют». «Да ты никак решил меня в полюбовницы взять?» — лукаво улыбнувшись, предположила женщина. «Амазонку? Полюбовницы?» — иронично уточнил парень. «Я еще в своем уме. С вами ж прежде, чем в постель лечь, надобно полдня драться. Вот оно мне надобно? Расскажи лучше, что с тобой случилось и откуда рана такая?» — соскочил он со скользкой темы. «Беда у нас, Беломир», — помолчав, еле слышно произнесла женщина. «Нет больше народа нашего». «Слух был, половцы на вас пошли, так ли?» — осторожно уточнил парень. «Они!» — коротко кивнула женщина, принюхиваясь к разносившимся по двору ароматам. «Выбрали миг, когда у нас новый спор случился, да налетели. Так что нет теперь в той степи ни амазонок, ни половцев». Чуть схлипнув, закончила Дамира свой короткий рассказ. «Друг дружку сгубили?» — прямо спросил Беломир. «Так, полон к тем поганым идти, и детей им рожать никто добром не станет. А уж мы тем паче. Так что рубились девки мои отчаянно. Да только отвернулась от нас великая мать. Нет более племени нашего. Десяток другой, может, и сумели вырваться. Да только проку в том нет больше». «И куда ты теперь?» — помолчав, поинтересовался Беломир. «Куда глаза глядят?» — равнодушно пожала Дамира плечами. «Что уж теперь, коль ничего не осталось? К чему жило рвать?» «Так что ж теперь, лечь да подохнуть?» — возмутился парень. «Руки, ноги имеются, голова на месте, силы, умения тебе не занимать. Живи!» «А с чего жить прикажешь? Вот сейчас тебе выкуп за добро свое отдам, а далее только охотой жить придется». «Забудь про выкуп. Что с тебя взял, так отдам», — отмахнулся Беломир. «Лучше думай, чего дальше делать станешь». «Не знаю», — помолчав, тихо призналась Дамира. «Рухнуло все. Во что верила, чем жила, ничего ж не осталось». «Да уж, ситуация», — проворчал Беломир, наваливая в тарелку кашу и подвигая ее гостье. «Ешь, не остыло покуда», — скомандовал он, усаживаясь напротив. Уговаривать себя Дамира не заставила. Подхватив ложку, она бросила на кусок хлеба ломоть буженины и тут же впилась в него зубами. Похоже, за то время, пока она добиралась до станицы, успела крепко голодать. К тому же полученные раны и, как следствие, серьезные кровопотери тоже сказались. В момент, смолотив выделенную порцию, женщина нехотя отодвинула тарелку и, вздохнув, произнесла. «Благодарствую, Беломир, за хлеб, соль, да за добро твое. Не чаяла, что ты так решишь, ведь плохо в тот раз расстались». «Совет ваш, дуры, веником набитые», — фыркнул парень. «Не надо», — качнула женщина головой. «Ни к чему мертвых хаять, нет их боли». «То не хула, «То правда», — отмахнулся парень. «И сами сгинули, и племя сгубили». Вошедший во двор Григорий, увидев гостя, от удивления даже забыл поздороваться. Присев к столу, казак растерянно почесал в затылке и, качнув головой, проворчал. «Вот ж не чаял, что ты сюда снова прийти решишься». «А мне или так, или вовсе в степи под кустом сдохнуть?» — обреченно махнула женщина рукой. «К тому же я слово дала, что выкуплю у него добро свое», — кивнула она на парня. «Был такое, помню», — чуть подумав, кивнул казак. «Сказывают, у вас с половцами какая замятня вышла, так ли?» «Так. Нет более ни нас, ни половцев. Кончились». «Неужто совсем друг дружку побили?» — удивленно охнул Григорий. «Из наших, дай мать, десяток-другой ушел. А из половцев я по следу только дюжины верховых сочла. Все поле у стана нашего телами завалено. С тех денег и стану коня выкупать», — нехотя призналась Дамира. «И куда ты теперь?» — помолчав, тихо спросил казак. «Не знаю, друже», — схлипнула женщина, пряча набухающие на глазах слезы. «Куда глаза глядят? Дорога выведет». «Не спеши. Поживи тут покуда. Моей гостьей будешь, а там как рот даст», — подумав, предложил Беломир. Радмила сидела за столом, уперев остановившийся взгляд в столешницу и замерев, словно изваяние. Григорий, рассказавший девушке о случившейся беде, тяжело вздохнул и, покосившись на угрюмо молчавшую Дамиру, только качнул головой, не находя слов, чтобы хоть как-то разрулить ситуацию. Глядя на него, вздохнул и Беломир. Взгляды, бросаемые амазонкой на юную половчанку, ему не нравились изначально, так что перед разговором он постарался рассадить женщин так, чтобы они не могли дотянуться друг до дружки. В том, что обе готовы схватиться за железо, парень ни секунды не сомневался. Понимая, что напарник не ритор от слова совсем, Беломир глотнул уже остывшего чаю и, откашлявшись, негромко произнес, отслеживая каждое движение женщин. «Вашей вины в случившемся нет. Не вы все это затевали». «А они!» — тут же вскинулась Дамира, но парень не дал ей договорить, слегка надавив голосом. «Я сказал, не вы, а значит, не вам и рядиться. Решение принимали те, кому свыше дано было за племя свою ответ нести. Раз уж случилось так, выходит, они и ошиблись. Не додумали, что нужно было додумать. Не учли того, что потребно учесть было. А потому каждый из вас осталось только горе это пережить и далее жизнь свою устраивать. Иного пути вам нет». «А как же месть?» — глухо спросила Дамира, вперив в него яростный взгляд. «А кому ты мстить станешь?» — поинтересовался Беломир, отвечая ей прямым тяжелым взглядом. «Девчонке этой, которой у вашего стана и не было, или мертвым, что на том поле остались, а может, побежишь выживших по всей степи искать? Мстить виновным можно, а невинная кровь жажды не утолит. Только хуже станет», — добавил он, тяжело вздохнув. «А как жить-то после такого?» — растерянно спросила женщина. «Кому я теперь нужна?» «Себе», — отрезал Беломир. «Рано заживет. Съезди обратно к стану своему, собери все, что племени дорого было, да спрячь, чтобы никто чужой не добрался. Том и будет твое последнее служение матери, раз уж не смогли вы услышать ее вовремя». Придумал ей задачу буквально на ходу. А после, помолчав, тихо спросила Дамира. «А после, коль сделаешь все как надобно, или мать подскажет, или сама решишь», — выкрутился парень. «Стан, значит, не зовешь», — грустно улыбнулась женщина. «Ты привыкла своим укладом жить, мы по-иному живем», — развел Беломир руками. «Сумеешь наш уклад принять? Милости просим. Нет, то твоя жизнь, не только тебе решать, как ее жить». «Ваш уклад за казака какого замуж идти?» — презрительно усмехнулась Дамира. «Чего сразу замуж?» — деланно удивился парень. «Хочешь, вдовьей долей живи, как сама сумеешь. Да только не забывай, стан наш с земли живет. Да и нет теперь в степи столько племен вражеских, чтобы с поля жить». «А сам с чего живешь?» — не унималась женщина. «Ну, придумки мои ты видела», — развел Беломир руками. «С них и живу. Да, иной раз и доля с трофея бывает, но придумки мне больше приносят». «Умный ты», — проворчала Дамира, сдаваясь. «А мне как быть?» — вдруг вступила в разговор Радмила. «Ну, с тобой проще. Тут Елисей решать станет. На то ему отец твой свою волю последнюю своей рукой написал. Тут же выкрутился парень. Думай, чего тебе самой больше хочется. Не знаю, помолчав, растерянно призналась девушка. А что дозволено? Тут же уточнила она. Ну, письма от батюшки твоего я не читал, но ежели от себя сказать, то тут и думать нечего. Тебе решать, станешь ты настоящей женщиной, как это богами завещено, или решишь предназначение свое отринуть и чем иным заняться. Жестко высказался Беломир, отлично помня поведение тех же преснопамятных амазонок, считавших себя высшими существами и презиравших всех вокруг, особенно мужчин. «А что значит настоящей женщиной?» — вдруг озадачилась Радмила. «Не знаю, как у вас, а у нас сказано, что женское дело детей родить и очаг домашний хранить, чтобы было мужу куда возвращаться. И покуда в очаге том огонь горит, он дорогу к дому из любой дали найдет», — принялся сочинять Беломир, судорожно припоминая все, что когда-то читал или слышал о славянских традициях. «Том и есть главное предназначение любой женщины — матерью быть и огня домашнего хранительницей». «Матерью, хранительницей», — тихо повторила Дамира, и вдруг, закрыв лицо ладонями, глухо взвыла. «Ой, дуры!» Беломир с Григорием недоуменно переглянулись, не понимая ее реакции. Радмила же, бросив на амазонку короткий взгляд, только чуть пожала плечами и, слегка поморщившись, задала следующий вопрос. «Выходит, то, что я много лет училась всяким оружием биться, не нужно никому?» «Ну как же не нужно?» — возмутился Беломир, тут же уловивший подходящую нить разговора. «А ушел муж в поход, а тут враг у стана. И кто тогда, кроме тебя, детей ваших защитит? Кто не даст очаг загасить?» «Ты все время про огонь поминаешь. Но ведь вы не огню, вы идолу кланяетесь», — напомнила Радмила, устраиваясь поудобнее. «Так ведь огонь нам пращур и дал», — моментально нашелся парень, по ее позе понимая, что разговор этот быстро не закончится. «Ты не знаешь, но каждый раз на капище приходя мы перед идолом костер разводим. И на посвящение, и на тризну через огонь с ним беседу ведем». «То так», — решительно кивнул Григорий, поддерживая его. «Огонь нам пращуром дан, чтобы и дом обогреть, и от зла защититься». «Выходит, даже замуж выйдя, я все одно смогу умением воинским продолжать учиться», — не сдавалась девчонка. «Ну, ежели мужа себе не глупого выберешь, значит, сможешь», — вздохнул Беломир, уже начиная уставать от этой словесной эквилибристики. «Только помни, что иной раз сердцу не прикажешь», — добавил он на всякий случай, вовремя вспомнив, что такое влюбленная женщина. «Это ты к чему?» — насторожилась Радмила. Внимательно слушавший их разговор Дамира тоже подобралась, глядя на парня внимательным, настороженным взглядом. «Придет время, поймешь», — снова выкрутился Беломир, уходя от ответа. «Ответь!» — вдруг насел на него девчонка. «И вправду ответь, Беломир!» — неожиданно присоединилась к ней Дамира. «Я могу вам только то сказать, что сам от стариков своих слышал», — произнес парень с такой осторожностью, словно по минному полю шел. «Сказывают, что коль человек, неважно, муж сильный или жена добрая, и вправду полюбил кого, то он на того человека иным взглядом смотреть начинает. Не видит того, что иному сразу приметно. Словно разом глупеет и слуха лишается. И потому рассказать ему что-то проку никакого нет. Не услышит и не поймет. Не хочет человек в том, кого любит, ничего плохого видеть. Совсем». «Странно ты как-то сказываешь», — помолчав, протянула Радмила. «Ну, как сам слышал, да как сумел», — развел парень руками. «Выходит, я могу себе сама мужа выбрать», — уточнила девушка, явно задумавшись. «Про то тебе надо на Елисея спрашивать. Сказано, не читал я батюшке твоего письма». Тут же открестился парень. «А когда он снова в стане будет?» — последовал моментальный вопрос. «Не ведаю», — ушел Беломир в глухой отказ. «У него своих дел немало. Так что, как появится час вольный, так и приедет». «Должен быть в скорости», — неожиданно произнес Григорий. «Весточку про племя твое он получил, так что должен быть. Ему ведь за тебя ответ нести. Вот и приедет решать, как с тобой далее быть». «А что не так?» — не поняла Радмила. «Живу вроде добре. Никто ничего дурного не скажет». «Здесь он тебя оставил, потому как ждал, что отец твой с походу воротится. А теперь придется ему за тебя полный ответ нести», — пояснил Григорий так, что еще больше все запутал. «Разве прежде не он за меня в ответе был?» — озадачилась девушка. «Он!» — кивнул казак, бросая на парня просящий взгляд. «Это к тому было сказано, что прежде ты тут вроде как на время была, пока отец не воротится. А теперь, раз уж сложилось так, ему придется тебе на долгое время место искать», — пришел ему на помощь Беломир. «Ну не кочевать же тебе от одного стана к другому», — добавил он, чуть усмехнувшись. «Так и до беды недалече. Девка-то видная, лицом пригожа. Скрадут горцы, и вся недолго». «А ежели не захочу я отсюда ехать?» — помолчав, вдруг поинтересовалась Радмила. «Зато тебе с Елисеем баить надобно. Мы тут только чтобы присмотреть, чтобы тебя никто не обидел ненароком. Батюшка твой его заботам тебя поручил». Снова ушел Беломир в отказ, а Григорий истово кивнул, таким образом подтверждая сказанное. «Не хочу», — помолчав, сморщила девушка носик. «Тут мне больше по душе». «Так ты вроде в его стане еще и не была», — растерялся парень. «Съездишь, сама своими глазами глянешь. Может, там и получше придется». «Была я рядом с тем станом», — отмахнулась Радмила. «Стан их на самом краю степи стоит, и оттого пыльно там и душно. А тут благостно. Лес вокруг, ручей рядом. Хочешь по лесу гуляй, хочешь в ручье купайся». «Опасно-то», — насупившись, проворчал Григорий. «Горцы то и дело в наших краях гуляют. Приметят одну — горе не оберешься». «Так я одна и не пойду. Вон девки ваши к ручью мыться бегают, сама видела. Вот и стану с ними ходить». Моментально нашлась девчонка. «Ну, вроде обошлось», — мысленно выдохнул Беломир. «Если сразу не подрались, значит, и дальше должно обойтись». «Когда я уехать смогу?» — спросила Дамира, словно в ответ на его мысли. «Дай рань зажить», — вздохнул парень в ответ. «Сама подумай, случись драка, тебе с такой раны долго не выстоять». «Гриша, а дозволят ваши старшие в стане дом поставить?» — повернулась она к казаку. «Их спросить надобно», — озадачился Григорий. «Но я так мыслю, что против воя доброго в стане они не будут». Стук в ворота оборвал разговор. Поднявшись, Беломир прошел к калитке и, выглянув, тут же принялся отворять. Въехавший во двор Елисей сразу направил коня к навесу и, быстро обиходив его, отправился к колодцу. Поставив на печку чайник, Беломир сходил в дом и, выставив на стол блюдо с пирогами, присел на свое место. Казак, приняв от него кружку с чаем, благодарно кивнул и, отщипнув кусочек пирога, быстро прожевал его, отдавая дань традиции. «Знаешь уже?» — повернулся он к девушке. «Браты твои поведали», — грустно кивнула Радмила. «А ты, Дамира, как тут?» — поинтересовался Елисей, удивленно разглядывая женщину. «Тем же ветром занесло», — горько усмехнулась та. «Слово ждала, что выкуплю добро свое у него», — кивнула она на парня. «Не стал упреждать. Не прислал весточки, что половцы на нас походом идут», — вдруг попрекнула она казака. «Обиду таишь. А ведь было время, мы с тобой по этой степи вместе гуляли». «Было», — спокойно кивнул Елисей. «Да только прежде чем вину мне кричать, спроси, когда я про поход тут узнал и как». «И как же?» «А вот когда воя отца ее саму сюда привезли», — кивнул он на девушку. «К тому часу войско их уж к стану вашему подходило. Так что не успел бы я тебя упредить. Что теперь делать станешь?» «Нашел мне Беломир задачку. Вот как управлюсь, обратно сюда приду. Буду стану вашему кланяться, чтоб дозволили себе тут дом какой поставить. Стану рядом с вами век доживать», — грустно усмехнулась женщина. «Иного пути и не вижу. Самой в степи не прожить». «Верно решила. И погоди, покуда себя хоронить. Придет время, будет кому по тебе тризну справить. Живи». «Ну а ты как теперь?» — повернулся казак к Радмиле. «Со мной поедешь или еще чего задумала?» «Скажи, я теперь в твоей власти?» — помолчав, уточнила девушка. «Так», — коротко кивнул Елисей, — «и замуж тебя отдать могу, и при себе удержать случись надобность». «Тогда дозволь мне в этом стане жить», — вздохнув, решительно попросила Радмила. «Благостно мне тут, по душе все пришлось». «Ну, ежели упрошу братов, чтобы далее за тобой присматривали, оставайся», — хмыкнул Елисей, вопросительно глядя на приятелей. «Глядишь, и выйдет с того, что доброе», — добавил он с непонятной интонацией, покосившись на Беломира.